Глава 27. Человек в красном плаще. Отчаяние Атоса уступило место тихой грусти, которой еще более выказало блестящие качества этого человека. Предавшись одной мысли, занятой данным обещанием и принятой им ответственностью, он последним удалился в свою комнату, велел трактирщику подать себе карту провинции, внимательно рассмотрел ее, заметил, что 4 различные дороги идут из Бетюна в Армантьер, и велел позвать лакеев. Планше, Гримо, Мушкетон и Базен явились и получили от Атоса ясные и точные приказания. Они должны были на рассвете отправиться в Армантьер по разным дорогам. Планше, считавшийся смышленнее прочих, должен был ехать по пути, избранному каретой, в которую стреляли 3 друга и которую, как помнят читатели, сопровождал слуга Рашфора. Атос употребил в дело слуг, потому что с тех пор, как эти люди были на службе у него и у его друзей, он узнал способности каждого. Кроме того, расспросы их не могли внушить крестьянам столько подозрений, как расспросы их господ. Наконец, миледи знала мушкетеров, но не знала их слуг, которые со своей стороны очень хорошо знали миледи. Все 4 должны были на другой день в 11:00 собраться в назначенном месте. Узнав, где находится миледи, 3 останутся стеречь ее, а 4 возвратится в Бетюн, чтобы предупредить Атоса и служить проводником нашим друзьям. Выслушав эти распоряжения, слуги удалились. Тогда Атос встал со стула, взял шпагу, завернулся в плащ и вышел из дома. Было около 10:00. В провинции, как известно, в 10:00 вечера улицы почти пусты. Однако Атос, по-видимому, чего-то искал. Наконец он встретил запоздалого прохожего, подошел к нему и сказал несколько слов. Тот с ужасом отступил, отвечая, однако, на слова мушкетера указанием. Атос предложил ему полпистоля, чтобы он проводил его, но прохожий отказался. Атос пошел на улицу, которую указал ему незнакомец, но, дойдя до перекрестка, снова остановился в замешательстве. Мимо него прошел ночной сторож. Атос повторил ему тот же вопрос, который он задал первому прохожему. Сторож изъявил тот же ужас, отказался проводить Атоса и рукой указал ему дорогу. Атос пошел по указанному направлению и дошел до предместья, расположенного на окраине города, противоположном тому, через который он въехал с товарищами. Здесь им снова овладело беспокойство, и он остановился в 3-й раз. К счастью, нищий подошел к Атосу за милостыней. Атос предложил ему экю, чтобы он довел его до места. Нищий с минуту колебался, но при виде серебряной монеты решился и пошел впереди Атоса. Дойдя до угла улицы, он издали показал ему на маленький домик, одинокий и печальный. Атос пошел туда, между тем, как нищий, получив деньги, бегом пустился в город. Атос обошел дом, прежде чем смог найти дверь на фоне красной краски, которой дом был выкрашен. Сквозь ставни не видно было огня, внутри не слышно было никакого шума, дом был мрачен и безмолвен, как могила. 3 раза Атос ударил в дверь, не получая ответа. При 3-м ударе, однако, внутри дома послышались шаги. Дверь отворилась, и показался человек высокого роста, с бледным лицом, с черными волосами и бородой. Атос тихо переговорил с ним, после чего незнакомец сделал знак мушкетеру, что он может войти. Атос воспользовался позволением, и дверь тотчас за ним заперлась. Человек, которого так долго отыскивал Атос, и которого он с таким трудом нашел, ввел его в лабораторию, где он посредством железной проволоки составлял кости скелета. Весь остов был уже собран, 1 череп лежал на столе. В комнате все показывало, что хозяин занимался естественными науками. Тут были банки со змеями всех родов, высушенные ящерицы блестели, как изумруды, в рамах черного дерева, связки диких трав висели на потолке и вились по углам. Кроме этого, ни семейства, ни слуг. Незнакомец один жил в этом доме. Атос равнодушно и невнимательно взглянул на описанные нами предметы и по приглашению хозяина сел возле него. Атос объяснил причину своего посещения и услугу, которой он требовал. Но едва он высказал свою просьбу, как незнакомец, стоявший перед мушкетером, отступил в ужасе и отказался. Тогда Атос вынул из кармана бумагу, на которой написано было две строки, и приложены подпись и печать, и показал их незнакомцу. Последний взглянул на нее, узнал печать и наклонил голову в знак согласия. Атос ничего больше не требовал. Он встал, вышел из дома и возвратился в трактир, где заперся в своей комнате. С рассветом Д'Артаньян вошел к нему и спросил, что делать. «Ждать», — отвечал Атос. Через несколько минут настоятельница монастыря известила мушкетеров, что жертву Миледи будут хранить в полдень. Об отравительнице ничего не было слышно. Полагали, что она убежала через сад, где видны были следы ее ног на песке. В назначенный час лорд Винтер и четыре друга пошли в монастырь. Колокола звонили, часовня была отперта, но решетка на хоры не отворялась. Посреди клироса, окруженной толпой кармелиток, стоял гроб с телом жертвы, облаченным в одежду послушницы. У дверей часовни Д'Артаньян почувствовал, что ему снова изменяет мужество. Он обернулся, ища Атоса, но Атос исчез. Верный своему обету мщения, Атос велел проводить себя в сад, и там, по песку, следуя по легким следам женщины, повсюду оставлявшей кровавые воспоминания, он дошел до калитки, выходившей в рощу, отпер ее и вошел в лес. Тогда все его догадки подтвердились. Дорога, по которой исчезла карета, огибала лес. Атос шел по этой дороге, устремив глаза в землю. Легкие капли крови, оставленные раненым человеком или лошадьми, видны были на дороге. Пройдя 3/4 мили, Атос заметил те же следы ног, которые видел в саду. В этом месте Миледи вышла из леса и села в карету. Довольный этим открытием, подтверждавшим все его догадки, Атос возвратился в трактир и нашел Планше, который ожидал его с нетерпением. Все было, как предвидел Атос. Планше ехал по дороге, подобно Атосу заметил капли крови. Подобно Атосу узнал место, где остановилась карета, но он прошел дальше Атоса и в ближайшей деревушке узнал, что накануне, в 9:30 вечера, раненый человек, сопровождавший даму в карете, должен был остановиться, будучи не в состоянии идти дальше. Рану он приписал разбойникам, которые в лесу напали на карету. Человек остался в деревне, а дама переменила лошадей и поехала дальше. Планше отыскал почтальона, ездившего с каретой. Он довез даму до Фромеля, а из Фромеля она уехала в Армантьер. Планше в 7:00 утра был в Армантьере. Там был один только трактир в почтовом доме. Планше явился туда как лакей, который ищет место. Через 10 минут он узнал, что какая-то дама приехала одна в 11:00 вечера. Заняла комнату, призвала трактирщика и сказала ему, что желает некоторое время пожить в окрестностях. Этого довольно было для Планше. Он прибежал к назначенному месту, нашел там 3 лакеев, поставил их на караул у всех выходов из трактира и возвратился к Атосу. Он оканчивал уже свой рассказ, когда вошли 3 друга. А лица их были мрачны, даже кроткое лицо Арамиса. «Что делать?» — спросил Д'Артаньян. «Ждать», — отвечал Атос. Все разошлись. В 7:00 вечера Атос велел седлать лошадей и известил лорда Винтера и друзей своих, что пора ехать. Через минуту все 5 были готовы. Каждый осмотрел свое оружие и зарядил пистолеты. Атос вышел последним. Д'Артаньян был уже на лошади и начинал терять терпение. «Подождите», — сказал Атос, — «еще не достает кое-кого». 4 всадника удивленно осмотрелись кругом. В эту минуту Планше подвел лошадь Атосу. Мушкетер тотчас вскочил на нее. «Подождите», — сказал он, — «я сейчас возвращусь». И он поскакал галопом. Через 15 минут он возвратился с человеком в маске, закутанным в большой красный плащ. Лорд Винтер и 3 мушкетера взглянули друг на друга. Никто из них не знал этого человека. Однако они решили, что так и должно быть, потому что все делалось по приказанию Атоса. В 10 часов, взяв в проводники планше, маленькая кавалькада отправилась в путь, следуя по той дороге, по которой проехала карета. Грустно было видеть этих людей, ехавших в молчании, погруженных в думу, мрачных, как отчаяние, грозных, как небесная кара.